Ужинали на кухне за столом возле большого камина. — Ну, грибов-то вы уже наелись? — спросил Толстик без особой надежды. — Наелись и еще поедим! — крикнул Пин. — Грибы мои! — объявил Фродо. — Их изготовила лучшая хозяйка на свете, госпожа Берючиха. Уберите лапы, я вам сам положу. Хоббиты очень любят грибы, даже больше нашего. Поэтому юный Фродо и повадился когда-то лазить к Бирюку. Но сейчас грибов было вдоволь по-хоббитски. И кроме грибов снеди хватало. Так что даже толстик Боббер под конец облегченно, хотя и с трудом, вздохнул. Они отодвинули стол и расположились в креслах у огня. — Потом приберемся, — сказал Мэри. — Давайте, рассказывайте. Ишь какие, у них приключения, а тут работы. Ну-ка сначала до конца, а особенно про Бирюка. Что, он свихнулся? В чем дело-то? — Я чуть не обалдел. Это чтобы он чего-нибудь испугался? — Испугаешься тут, — прервал неловкое молчание Пин. — Поглядел бы я на тебя. Куда ты, туда и они. Черные всадники. — Какие такие всадники? — Черные. На черных конях, — объяснил Пин. Фродо, видно, говорить не желает. Ну, так я вам расскажу. И он рассказал про их путешествие от самого Норгарда. Сэм кивал головой, покашливал и поддакивал. Фродо молчал. — Я бы наверняка подумал, что ты все это сочиняешь, — сказал Мэри. — Если б не видел своими глазами ту мерзость на пристани, и если бы не слышал голоса Бирюка. А ты что скажешь, Фродо? — Из него всю дорогу слова было не выжить, — пожаловался Пин. — В молчанку играет, а толку-то? Даже Бирюк догадался, что все беды от сокровищ дяди Бильбо. — Пусть себе гадает, — буркнул Фродо. В точности ему ничего не известно. — Это как сказать, — возразил Мэри. — Старик дошлый, на уме у него куда больше, чем на языке. Он и по вековечному лесу, говорят, побродил в свое время, и вообще чего только не знает. — Ты хоть скажи, Фродо, догадался-то он правильно? — Ну, — Фродо помедлил, — кое-что он сообразил верно. Все это связано с тогдашними приключениями Бильбо. И всадники ловят, а вернее разыскивают его или меня. И раз на то пошло, скажу еще, что дело совсем не шуточное и очень опасно. Здесь не укрытие, и спрятаться мне негде. Он оглядел окна и стены так, словно они вот-вот исчезнут. Трое молодых хоббитов обменялись многозначительными взглядами. — Наконец-то! — прошептал Пин. — Да, — сказал Фродо и решительно выпрямился. — Пора. Хватит откладывать. У меня для вас грустная новость, не знаю только, с чего начать. — Уж так и быть, — спокойно предложил Мэри. — Давай я за тебя начну. — Ты за меня? — возрился на него Фродо. — Вот-вот, а ты послушай. — У тебя сейчас... Тяжело на сердце. Трудно ведь так сразу прощаться. Ты, конечно, давно собирался уйти из Хоббитании, да все откладывал, но вот подкралась большая беда, и раздумывать стало недосуг. Пошел, а в путь тебе совсем не хочется. Нам тебя очень жалко. Фродо раскрыл было рот, потом закрыл. И глядел так изумленно, что они расхохотались. — Фродо, старина! — воскликнул Пин. — Ты что, и правда думал, что всем нам заморочил голову? Куда тебе? И старался-то не очень, и мозгов-то не хватит. Ты уж с апреля в путь собираешься, ходишь, бормочешь. Когда-то снова увижу эту долину и всякое такое, да еще притворяешься, что деньги, мол, на исходе, а кому подумать, торбу продал, ликошелям. — Вот тебе раз, — протянул Фродо. — А я-то думал... Я такой осторожный и скрытный. Что бы, интересно, сказал на это Гэндальф? Так значит, весь Норгард только о моем отъезде и говорит? — Глупости, — возразил Мэри. — Хоть и ненадолго, но пока что тайна твоя известна одним нам, заговорщикам. Мы ведь тебя знаем как облупленного, пойми. Ты о чем-нибудь думаешь, а у тебя на лице все и написано. Правду сказать, я очень к тебе приглядывался, когда Бильбо ушел. Потому что понял, и этот уйдет, дай срок. Очень мы боялись, что ты улепетнешь от нас потихоньку. Весну и лето мы с тебя глаз не спускали, все взвесили и решили. Ты от нас так просто не удерешь, не надейся. — Ничего не поделаешь, дорогие мои друзья, — сказал Фродо. — Вам горько, мне еще горше, но отговаривать меня не надо. Раз уж вы догадались, так лучше помогите или хотя бы не мешайте. — Да ты не понял, — крикнул Пин. — Кто тебя держит? Иди. — А уж мы как-нибудь от тебя не отстанем, я и Мэри. Сэм замечательный малый, он за тебя дракону пасть порвет, если дотянется. Только ведь тебе одного спутника мало будет. Путешествие-то опасное. Дорогие мои, хорошие хоббиты, — дрогнувшим голосом воскликнул Фродо. Ну разве могу я на это согласиться? Я тоже давно все обдумал и решил. Опасное, говорите, путешествие гораздо хуже. Это вам не поход за сокровищами. Не прогулка туда и обратно, смерть со всех сторон и за каждым поворотом. — Спасибо, объяснил, — насмешливо отозвался Мэри и вдруг отчеканил. — Поэтому-то мы с тобой и пойдем. Мы знаем, какое это страшное кольцо. Вот и хотим помочь тебе против врага. — Кольцо? — проговорил вконец ошеломленный Фродо. — Да кольцо! — сказал Мэри. — Ну, Фродо, ты, видно, думаешь, что друзья у тебя полные олухи. Да я про кольцо знаю уже столько лет. Знал еще при Бильбо. Но раз ему угодно было секретничать, так и я не болтал. Бильбо я знал хуже, чем тебя, и сам был куда моложе нынешнего, и он куда хитрее твоего. Но была и на него проруха. Хочешь, расскажу? — Рассказывай, — слабо отозвался Фродо. Попал он в проруху из-за лякошелей. Однажды за год до угощения шел я по дороге и завидел впереди Бильбо. Я за ним, а тут, извольте, вдали показались лякошели, идут навстречу. Бильбо попятился, сунул руку в карман и вдруг... — На тебе! — исчез. Я так обалдел, что сам чуть не забыл спрятаться. Потом опомнился, прыг через ограду и плюх в траву. Лякошели прошли, а на пустой дороге спокойненько возникает Бильбо и сует в карман что-то золотое, блестящее. Мне, конечно, стало интересно. Да что там, я прямо шпионить за ним начал. Судите, как знаете. Такой уж я был любопытный в свои 18 лет. Увы, Фродо, надо еще признаться, что я один во всех обитании, кроме тебя, конечно, видел даже записки Бильбо. — И записки? — вскричал Фродо. — Да что же это в самом деле? Неужели ничего нельзя сохранить в тайне? — Почему? Можно. — Но не от всех, — сказал Мэри. Я, правда, одним глазком только глянул, а уж как ловчил. — Записки свои... Он берег, словно зеницу ока. Любопытно, что с ними сталось. Я бы еще и другим глазом поглядел. У тебя они, кстати, не с собой? Нет. Записок в торбе не было. Видно, Бильбо их забрал. Да, ну так вот, — продолжал Мэри. Я что знал, то держал про себя до нынешней весны. А когда запахло бедой, мы составили наш заговор. И каждый выложил, что ему известно. Ты ведь молчун? Вроде Гэндальфа, тот, правда, еще хуже тебя. Не скрою, однако, был у нас и главный слухач-соглядатый. Не скрою и... Ладно уж, покажу. — Покажи. — Где он? — сказал Фродо, затравленно озираясь, словно ждал, что сейчас из буфета вылезет черный соглядатый в черной маске.